Желаю удачных и прибыльных торговых операций, искренне пожелал Блейк. Покинув мрачное здание службы безопасности и почувствовав долгожданное облегчение, Дарс решительно направился к шумному транспортному терминалу. Ему необходимо было как можно быстрее добраться до отдаленной станции Хиндж-2, где в одном из многочисленных доков находился ремонтный док под номером 835. Я неожиданно проснулся от настойчивого вызова по внутренней корабельной связи. Кианна деликатно разбудила меня через встроенную систему корабля. «Капитан, искренне извините за беспокойство в неподходящее время. Дарс настойчиво запрашивает срочную связь с вами». Я сонно взглянул время на нейросети. С момента его ухода прошло почти 4 долгих часа. Подключая немедленно. На большом настенном экране тут же появилось знакомое лицо Дарса. Судя по фону, он находился в каком-то небольшом уютном кафе с приглушенным освещением. «Рик, как твои дела?» Оживленно поздоровался он, выглядя довольно бодрым. «Все в полном порядке. А как прошли твои дела? Где ты сейчас находишься?» «На промышленной станции Хиндж-2. Только что закончил весьма интересный и продуктивный разговор с братом нашего знакомого из службы безопасности. И каковы результаты?» «Крайне интересные. Более чем интересные, должен сказать. Но давай не по открытой связи обсуждать такие деликатные вопросы. Лучше встретимся лично и все обговорим. Когда планируешь вернуться на корабль?» «Через пару часов примерно. Мне нужно еще кое-что дополнительно проверить и уточнить здесь». «Понятно. Жду подробного отчета». Связь внезапно прервалась. Судя по заинтригованному и довольному тону Дарса, он действительно узнал что-то по-настоящему важное и ценное. А заодно решил снять стресс после СБ в одном из баров. Я медленно поднялся с удобной кровати и еще сонный неторопливо направился на главный мостик корабля. Кианна, как всегда, неустанно следила за сложной ситуацией в звездной системе и анализировала потоки информации. «Капитан, во время вашего заслуженного отдыха произошло несколько весьма значительных событий, заслуживающих внимания. Докладывай подробно». Первое событие — в нашу систему прибыл еще один крупный межзвездный корабль с характерными аварскими опознавательными знаками. Роскошный гражданский лайнер «Звездная мечта» класса «Люкс». Транспондер почему-то отключен, но яркие надписи на его бортах не скроешь даже при желании. Угнанный пиратами лайнер здесь. Недоверчиво усомнился я, весьма странно и подозрительно. И где он сейчас пришвартовался? Станция Хиндж-1 — элитный сектор для богатых клиентов. Любопытно, что пассажиры пока что на станцию не высаживались, словно ждут чего-то. Неизвестно, есть ли они там. Второе важное событие. Заметная активность вокруг текущего местонахождения Кадара Тирайна. К роскошному номеру, где он временно остановился, подлетали 3 разных дорогих транспортных средства. Из каждого неторопливо выходили хорошо одетые и разумные в строгой деловой одежде. Они провели разное количество времени в номере Кадара. После чего молча покинули помещение. Удалось установить, кто эти люди. К сожалению, точные данные отсутствуют в базах. Также зафиксировано значительное усиление охраны в том престижном районе станции. Все эти события указывали на то, что в звездной системе что-то происходит. Кадр неожиданно стал центром каких-то чрезвычайно важных событий. Кианна, есть ли свежая информация о том, что происходит с самим Кадаром в данный момент? Информация ограниченная, капитан. Он по-прежнему находится в дорогих люксовых апартаментах в непосредственной близости от дворца местного барона. Долгожданная встреча с влиятельным бароном в очередной раз перенесена на завтрашнее утро. Опять перенесена. Уже во второй раз. Да, капитан. К роскошному номеру лично приходила элегантная секретарь барона и долго извинялась перед Кадаром. Официальная причина переноса — внезапно возникшие неотложные государственные дела барона. Сразу после этого все камеры наблюдения около его апартаментов отключились и больше я ничего не вижу. Скорее всего, не я один хакнул камеры около его апартаментов, и это не осталось незамечено службой СБ. Вот и отключили. Впрочем, сейчас отправлю дроида, нужно будет чем-то отвлечь охрану, чтобы он установил скрытые камеры. Будет сделано, капитан. Вам сообщение, капитан. Капитану межзвездного судна Валдара. У нас имеются серьезные взаимные интересы касательно вашего бывшего пассажира. Конфиденциальная встреча сегодня ровно в 20 часов, причал номер 247, промышленная станция Хиндж-3. Настоятельно просим прийти одному, сообщение не было подписано никем. Глава 16, Кианна, можешь отследить первоначальный источник этого анонимного сообщения? Отрицательно, капитан. Сообщение прошло сложный маршрут через несколько анонимных ретрансляторов. Понятно. Какие у нас могут быть взаимные интересы? Это вполне могла быть хитроумная ловушка. Опять зачем она нужна? Мы ведь не кадр и отношения к нему не имеем. Впрочем, выслушать, что от нас хотят, тоже можно. В любом случае, идти на подобную встречу в одиночку крайне неразумно. Долгое время до возвращения Дарса тянулось мучительно медленно. Я тщательно изучал подробные трехмерные схемы станции Хиндж-3, методично планируя возможные пути быстрого отхода на тот случай, если загадочная встреча внезапно окажется искусно подготовленной засадой. Причал 247 располагался в отдаленном промышленном секторе огромной станции, достаточно далеко от оживленных центральных районов и торговых площадей. Место для встречи было выбрано явно не случайно, там обычно было очень мало местных и множество удобных укрытий. Около 6 вечера, наконец, вернулся Дарс. Выглядел он весьма довольным собой и своими достижениями. «Ну что, есть свежие интересные новости?» С нетерпением спросил я, как только он поднялся на борт корабля. «Есть и очень хорошие, обнадеживающие», — удовлетворенно ответил он, снимая потертую куртку. «Рик, ты был абсолютно прав насчет братьев Блейк. Они действительно тесно работают вместе в связке. Что конкретно тебе удалось выяснить?» Харрис Блейд, успешный владелец частной верфи, оказался на удивление общительным и разговорчивым типом. Особенно после того, как я небрежно упомянул, что его брат из службы безопасности направил меня именно к нему за консультацией. И что интересного он рассказал? Многое, очень многое. Оказывается, наш скромный челнок действительно проходил у них отнюдь непростое рутинное техническое обслуживание. Его практически полностью переделывали с нуля. Это мне уже давно известно из других источников. Из обычного медленного грузового челнока его превращали в суперсовременный быстроходный курьерский корабль последнего поколения. Мощные двигатели, сложные системы навигации, даже Искин, абсолютно все заменили на значительно более совершенные и дорогие аналоги.